Сознательное терпение. Не можете пока изменить ситуацию? Так бывает. И нашей вины иногда в этом нет. Так сложились обстоятельства. Пока нет возможности уйти с тяжелой неприятной работы, прервать тяжелые отношения или уехать в город мечты. И приходится терпеть невыносимое, смиряться с неприятным и изматывающим, корить себя за бездействие, за слабость. От этого еще тяжелее, потому что пока объективно нет возможности изменить ситуацию, и надо найти объективные обоснования своему положению. Не оправдания, а простые понятные причины, по которым мы пока находимся в таком положении. Это облегчит моральное состояние. Например, другой работы пока нет. Я ищу, но еще не нашел. Здесь регулярная зарплата, некоторые льготы, нарабатываю стаж и садик рядом. Я могу ребенку уделить больше времени. Я выслушиваю укоры и попреки, терплю нападки. Но это моя мама. Она больна и стара. Я не могу оставить больного человека без помощи. Я выполняю свой долг. Я делаю это для самоуважения, сознательно. И я подаю пример детям. Они видят мое терпение и заботу по отношению к бабушке. Бывает тяжело, но это тяжесть долга и ответственности. Я это понимаю. Ребенок маленький. Я пока отказываюсь от карьеры ради высшей ценности своего ребенка, которому нужны забота и внимание. Надо найти как минимум 3 объективных причины терпения. Не для самоуспокоения и не для того, чтобы ничего не предпринимать, а для сознательного терпения, для укрепления самооценки. Человек, который знает, зачем и почему терпит, который сознательно исполняет долг, заслуживает уважения и самоуважения. И все лозунги вроде «брось все и стань свободным», «человек имеет то, что заслуживает», не будут больно ранить. Мы знаем, зачем и почему пока остаемся в этой ситуации. Зачем жертвуем собой и почему терпим. Мы находим высший смысл, объективные причины и получаем опору. Это помогает сохранить силы и искать выход или ждать его. Иногда выход можно найти, а иногда его надо дождаться. Он появляется после изменения обстоятельств, которые от нас не зависят. Это простая философская практика укрепления морального духа. Зачем, почему и для чего мы это делаем или терпим? Понимание придает сил и уверенности, и тогда неприятная или трудная ситуация будет не тяготой, а нашим сознательным выбором. Мы сохраним себя, получим силы и справимся.